Глава 21. Тихо скрипнула входная дверь. Затем раздался тоненький вскрик, и кто-то спешно удалился. Риса неохотно пошевелилась, но открывать глаза не стала. Наверное, это Ладушка заходила. На завтрак позвать собиралась. Княжна ближе прижалась к Илаю, обхватив его рукой за торс и уткнувшись лицом в шею. В ответ он обнял любимую девушку и нежно поцеловал в макушку. «Надо вставать», — прошептал Ил ей на ушко, медленно опускаясь поцелуями на шею, а после находя желанные губы. «Не хочу». Риса смешно сморщила нос и, потягиваясь в его объятиях, специально закинула на мужчину ногу. «Дразнишь, княжна?» «Да», — легко согласилась девушка, выводя невидимые узоры на коже парня. «Наслаждаюсь последней лучиной свободы». «Я что-нибудь придумаю», — Илай серьезно посмотрел на Арисию. «Ты ему не достанешься». «Это магическая клятва». «Тогда слушай мою. Я, Илай из рода», не дав любимому договорить, Риса с силой зажала его рот ладонью. «Не смей!» Он что-то невнятно ответил ей в руку. Риска почувствовала щекотку от движения губ, убрала ладошку, но Илай сразу поймал ее за кисть и легко поцеловал. «Я не боюсь. Мы созданы друг для друга. Столько раз наши дороги пересекались. Это не просто так». «Не просто так», — эхом повторила за ним Арисия. Раздался крайне негодующий стук в закрытую дверь. Даже не зная, кто на той стороне, Риса легко догадалась. «Милош злится». «Есть за что», — по-мальчишески улыбнулся Илай и еще раз сгреб в объятия Рису прямо под одеялом. «Будь я на его месте, тоже бы раздражался». Быстро одевшись и приведя себя в порядок, они вышли вместе из дома. Илай задвинул Рису за спину, как бы принимая весь удар на себя. Крайне недовольный Милош стоял на крыльце, а за спиной оборотня жалась Лада, то и дело бросая любопытствующие взгляды на парочку. «Неужели Лада специально Мила привела? Знала ведь, что поссоримся. Нет, наверняка случайно», — промелькнула отравляющая дружбу мысль, но Риска ее отогнала. «Доброе утро», — широко улыбнулся Илай. «Вы хотели позвать нас на завтрак?» «Да», — зло бросил волколак и, резко развернувшись, быстро пошел по дороге, отмеченной синей ниткой. Даже его спина выражала негодование. Лада оглянулась, затем виновато улыбнулась и последовала за ним. Оценив увиденное, Илай хмыкнул, а спустя щепу, открыто взяв Рису за руку, произнес: «Пойдем, маленькая бунтарка. Я помню, что ты любишь сладкие пироги». Завтрак прошел спокойно, все готовились к большому и сложному переходу. Следующая остановка будет уже после пустоши, на землях Фарра. Перед выездом Риса собирала вещи и укладывала их в переметную сумму. Вдруг залетела Нанна. «Быстрее! Там Илай с Милошем дерутся!» Риска побежала за подругой, которая легко выбрала нитку и безошибочно ей следовала. «Почему ты решила, что не дерутся?» — запыхавшись, пробормотала Арисия. «А чем еще им заниматься на берегу реки? Венки запускать?» — ехидно улыбнулась Нанка. «Я не хотела!» Увидев подруг, к ним бросилась Лада. Она стояла рядом с берегом, боясь подойти ближе. «Риса, прости!» Хоть парней было пока не видно, но голоса уже стали слышны. «Это не твое дело». «Не тебе решать». Милош чуть ли не рычал. Оборотень явно злился. «Не мне, но Риса сделала свой выбор. Плохой выбор». «А должен быть ты?» — насмешливо произнес Илай. Раздался звон оружия. Не дослушав ответа Милы, Арисия бросилась вперед. «Хватит! Прекратите!» Почти сразу она оказалась между парнями, чуть не попав под скрещенные мечи. «Риса, стой!» За ней бежала Лада. «Что вы творите?» «Милош!» Арисия грозно глянула на лучшего друга, а потом перевела взгляд на возлюбленного. «Илай!» Оборотень, не желая смотреть на подругу детства, опустил голову. Ил протянул руку, хотел приобнять и успокоить, однако Риса силой вырвалась, прошипев: «Совсем с ума посходили!» Затем резко развернулась, аж коса просвистела возле лица Илая и бросилась обратно по дороге. Риса довольно быстро поняла, что поддаться эмоциям и бежать в темноте в неизвестном направлении — невероятно плохая идея. В какой-то момент она налетела лбом на ветку и остановилась. Попытка оглядеться с треском провалилась, ведь даже сняв кристалл с шеи и попробовав осветить им территорию вокруг, у княжны не получилось определить место, где она оказалась. Совершенно незнакомая поляна, а с какой стороны располагались дома, непонятно. Откуда она прибежала в пылу переживаний, тоже уже стерлась из памяти, исчезла, словно утренний туман. Стало страшно и одиноко. «У нас есть оборотни. Они меня найдут», — постаралась успокоиться княжна, но внутренний голос сразу добавил. «Если первыми меня не обнаружат те самые монстры». От этой мысли девушке окончательно стало не по себе. «Вот и что я вспылила? Наорала бы и осталась стоять рядом». Время шло. Ничего не менялось. Идти дальше значило еще больше заплутать. Из тьмы бесшумно вынырнуло животное. Риса только краем глаза успела уловить движение, поэтому сначала жутко испугалась и даже вскрикнула от неожиданности. Однако спустя щепу, различив бурую спину волка, обрадовалась. «Жар!» Знакомый оборотень тявкнул и, подойдя совсем близко к княжне, подставил загривок, чтобы она могла ухватиться и идти рядом с ним. Вывел ее к незнакомому дому с резными ставнями. Риса слепо доверяла молодому парню, поэтому безоговорочно последовала за ним. Внутри подвел к лавке, а сам скрылся за печкой. Через пару щеп оттуда раздался его веселый голос. «Ну и заставила ты всех попереживать. На уши всю деревню поставила». Риса виновато покачала головой. «Я не специально». «Говорил же, не связывайся с княжеским племянником, худо будет». Арисия почувствовала, как краска залила лицо, ей даже не нужно было зеркало, чтобы это понять. «Я... мы... это не так». «Не так, не так. А Милоша просто так выворачивает». «А это не дело Милоша вообще-то». «Угу», — хмыкнул парень, появляясь полностью одетым. «Пойдем до старосты, всех успокоим. И в путь пора». Спустя несколько лучин процессия покинула деревню. Двигались прежним порядком, только добавились трое всадников. Дорога оказалась довольно спокойной. Если бы не темнота вокруг, то лошадей бы гнали еще резвее. Но, справедливо опасаясь внезапных препятствий впереди, старались не торопиться. Животных в поездке почти не встречали. Это посчитали хорошим знаком. Впрочем, скорее всего, их распугали волки да дракон. Последний привал решили сделать перед самой белой пустошью. Необходимо было дать людям и коням полноценно отдохнуть. Пока оборотни проверяли местность вокруг на случай неприятных сюрпризов, остальные мужчины быстро разбили лагерь. По периметру пространства развесили магические кристаллы, получилось освещение на небольшую прилегающую территорию. Расставили несколько палаток, так никто не останется ночевать под открытым небом. «Она внутри больше, чем снаружи!» — удивленно ахнула Ладушка, заглянув в одну из палаток. «Как просто тебя удивить заурядным артефактом!» — с легкой улыбкой покачал головой уже вернувшийся Радар. «Представляешь, есть и не такие чудеса!» «Куда уж нам, деревенским девкам, за городскими новинками угнаться?» Ладушка обернулась к нему и язвительно продолжила. «Мы же магической грамоте не обучены. Умеем только кашу готовить да кур щипать. Кстати, ты, волчок, тоже можешь зайца себе поймать и без нашего ужина обойтись. Чудеса, да и только!» Сказав это, махнула длинной косой и ушла к уже разведенному костру помогать Нанне готовить. Под смешки и хохот мужчин Радар ошарашенно топтался на полянке. «Да я не это имел в виду. Я же пошутил. Чего это она?» «Девушки любят, когда их смешат, а не когда над ними смеются», — глубокомысленно протянул Тиан. «Лучше попросить прощения, а то и правда за косым придется бежать». Милош сочувственно обернулся к командиру. Тот еще немного растерянно помаялся и отправился за Ладой. «Эх, не поверят же, что главу эсморских волколаков уже не первый раз успешно строит обычная девчонка», — усмехнулся Орвин, поглаживая свою короткую бородку. «Чудеса!» — насмешливо передразнил Ксандр. У костра готовила Нанна, а Мария и Арисия старались хотя бы не мешать, но были на подхвате, выполняя команды. «Теперь я смогу рассказывать, что не только княжна мне убираться помогала, а настоящая ларекельская княгиня овощи чистила». Нанка передала большую ложку и уступила место у котелка Рисе. «Прожив в монастыре 8 зим, только этому я и научилась». Пифия придирчиво осмотрела результат своих трудов. «Ну, еще полы натирать и молитвы читать». «Важные умения для княгини?» Ожидая пояснения, девушки вопросительно уставились на Мари. «Семейное недопонимание», — пожала плечами Марианна. «Неинтересно». К ним резко подлетела Лада, которая от переполнявшего ее негодования чуть не пнула хворост и дрова, лежавшие возле кострища. «Ваш Радар! Он...» И, не найдя подходящего термина, что описал бы все ее недовольство, махнула рукой, а затем сердито села на бревно. Девушки, понимающе переглянулись и постарались не лезть с расспросами, но улыбки спрятать не вышло, а Нанна и юлить не стала. «А ты бы пригляделась к нему? Не последний оборотень в дружине?» «Да ты что?» — Ладушка аж задохнулась от возмущения. «Ему лет-то сколько? И хам! И вообще, другой мне люб!» «Этот другой на тебя и не смотрит», — Нана поджала губы. «Зачем за ним, как собачонка, бегаешь? Не пара он тебе». Лада совсем скуксилась от обиды. Риса подсела ближе и обняла подругу. «А ты сама уверена, что это любовь?» «Не знаю», — растерянно ответила Лада. «Уже не знаю. Мне казалось, что да. Муж будет тебя на руках носить и любить безмерно», — неожиданно сказала Марианна, обхватив ладонями чашку с водой. «И он где-то рядом. Скоро встретишь или даже уже знакомы». «А мне погадать? Я тоже любящего мужа хочу», — возмутилась Нанна. «А с тобой уже все ясно», — пожала плечами Пифия. «Разве сомневаешься в своем выборе?» «Не сомневаюсь, но подтверждение не помешает?» «Тогда подтверждаю. Всех здесь присутствующих ждет счастье». Ужин сделали быстро, пригодилась еда, захваченная из Велки. Рисе очень нравилось сидеть у яркого и теплого огня, казалось, будто она участвует в маленьком приключении, а не едет к нежеланному мужу. Вспомнились поездки по селам и как с деревенской молодежью в праздник костров ввязалась. Таким же образом у огня сидели, только песни пели да танцевали. Сейчас разговоры интересные ведут. Риса с удовольствием грела в руках крошку с заваренным смородиновым листом и из-под тишка рассматривала Илая. Пару лучин назад он подал ей эту самую кружку, а теперь сидел рядом, почти касаясь плечом, и о чем-то беседовал с оборотнями, но то и дело оборачивался к Арисии. Девушка в разговоре участвовала мало, больше улыбалась и не сводила сияющего взгляда с парня. Он отвечал ей тем же. Постепенно все разошлись на ночь. Хоть маги и начертили охранные руны, однако караульных тоже назначили. У костра остались лишь дежурные. Жар и один из ларекельских магов. Илай, провожая Рису до женской палатки, воспользовался относительным уединением. Когда от костра отошли, а до людей еще не добрались, он взял девушку за руку, и их пальцы сразу же переплелись. «Доброй ночи, Риса». Ил оставил целомудренный поцелуй на ладони любимой. Она зарделась, как мака в цвет. «Доброй ночи, Илай». Арисия, встав на носочки, легко коснулась нежными губами щеки парня. Княжна не успела даже отклониться, как оказалась в его объятиях. Мужские руки сразу обхватили ее талию, крепко прижав к себе, а ненужные слова потонули в новом поцелуе. На ночь все равно пришлось расстаться, а утром продолжили путь. Пустошь преодолели на удивление легко. Маги подсобили людям справиться с головной болью, а от магических существ помогали амулеты и заклинания. Несколько раз ставили щиты от некоторых обитателей этих мест, очень уж они интересовались группой странных светящихся чужаков. Тем не менее, убирать кристаллы не спешили, ведь свет был крайне необходим в пути. Незаметно путники пересекли государственную границу и оказались в Фаре. «Давайте только не через Мород», — тихо попросила Нанна, и Лада с Рисой согласно закивали. «Очень уж мрачное место, а в темноте и подавно». «Основная дорога восстановлена», — поспешил успокоить Илай. «Можно объехать». «А что там за место?» — заинтересовался королевич. Фарцы кратко рассказали свою версию про уничтожение деревни, но эсморцы начали активно противиться. И в итоге решение заехать одержало победу. «В тебе умирает ученый», — закатил глаза Ксандр. «Мало того, что делаем круг, так еще и, возможно, в опасную местность направляемся». «Для подобных случаев у нас есть ты», — Тиан легкомысленно рассмеялся. «Большой страшный драконище». «Я на это не подписывался», — устало вздохнул упомянутый драконище. «За внеурочную работу требую двойную оплату». «Коровами или девственницами?» — Заинтересованно влез в разговор Орвин. Видимо, в нем тоже проснулся ученый. Ученый-драконовед. Ксандр пожал плечами. «Предпочитаю оплату деньгами или самоцветами. На них можно купить и корову, и...» Тут он бросил взгляд на Марианну. «И еще корову. Сколько угодно коров». «А драконы действительно ели девушек? Это не сказки?» Охнула Лада от волнения, затеребив кончик длинной косы. «Не думаю, что это частое явление, хотя есть и сумасшедшие, но обычно девушек использовали... по-другому». Ладушка наивно хлопнула ресницами. «На кухне? Тогда надо брать деревенских, они все умеют». Сидящий рядом волколак неожиданно странно закашлялся. «Неужто Радар хохочет?» — удивленно подумала Риса. «Да-да, конечно, мы про умение готовить, рыбка», — засмеялся Тиан, помогая другу уйти от неловкой темы. За дружескими разговорами незаметно подъехали к заброшенной деревне. Марианна резко остановила свою лошадь на въезде, чем чуть не вызвала столпотворение. «Здесь очень много паутины». «Паутины?» — непонимающе переспросил Отис. «Мы можем пойти вперед и убрать?» «Нет, она про другое». Тиан достал уже знакомый Рисе артефакт и внимательно рассматривал окрестности. Сопровождавшие его маги немедленно последовали примеру королевича. Через лучину он задумчиво заявил. «Я могу ошибаться, но есть версия, кто на самом деле напал на Фар. И это не Эсмор». «Ваши демоны?» — догадался Илай. «Скорее всего», — кивнул он. «Обособленная местность, расположенная недалеко от пустоши. Вероятно, здесь могли быть магически одаренные люди. Пришли через портал, устроили себе пиршество», — хмыкнул Ксандр. «Но почему одни эсхари похожи на людей, а другие на зверье?» Риса почти полностью свесилась с коня, обернувшись к ларекельцам в ожидании. «Не смогу ответить. Пока неизвестно, слишком мало данных». Тиан пожал плечами, но потом загадочно улыбнулся. «Однако это поправимо». Дальнейший путь прошел без происшествий. При въезде во Вранан их встретил почетный караул для сопровождения до княжеского замка, а прямо у ворот стояли Микула и дружина. «Что-то не так», — сквозь зубы тихо процедил Илай. «Будьте готовы». Все переглянулись, но действовать пока не решались, так как никто не знал, чего ожидать в дальнейшем. На вид все выглядело правильно. Торжественно встретили и лично сопроводили. Через свечу отвели в покои, дали время отдохнуть и привести себя в порядок после изнурительной дороги, приготовиться к встрече с князем. В этот раз Арисии достались шикарные покои, совсем не чета той маленькой комнатушки в башне Мирея. Но почему-то именно по ней княжна сейчас заскучала. Хотя в новых покоях имелись и плюсы, например, большая ванная комната. Поэтому Риса решила потратить время до званного ужина и аудиенции на себя. Спокойно приняла горячую ванну, благо водопровод и канализация в замке работали исправно, а магические артефакты нагревали воду всего за лучину. Последний раз она так лежала в пышной пене только дома, в Новиграде, еще до прихода тьмы. В деревне подобного удовольствия не имелось, зато была баня с душистыми травами и горячим паром. Через две свечи в комнату Арисии постучалась Нанна с Ладушкой. Девушки помогли собраться к встрече с фарским князем и в четыре руки заплели волосы. К приезду княжеской невесты успели подготовить не только комнату, но и наряды. Подруги вместе рассматривали богатые ткани и искусную вышивку на платьях. В шкатулках лежали золотые и серебряные украшения, достойные будущей княгини. Такие Риса раньше никогда не носила. Дома было не принято выставлять на показ роскошь. Обычно лишь небольшой золотой обруч, узорчатый венец или вышитая самоцветами кика могли украшать на торжествах голову юной княжны. Здесь же переливались драгоценными камнями перстни, браслеты, ожерелья, бусы, диадемы и короны. Кристаллов для освещения Годр не пожалел, в комнатах и коридорах тени почти отсутствовали. «Мне одной кажется, что все слишком хорошо». Лада уверенно затянула тесьму на платье Рисы и принялась поправлять складки на пышном подоле. «Ни одной». Нанка выглянула в коридор, проверив, нет ли кого-нибудь за дверью. «Мне тоже не по себе. Все слишком идеально». «У меня свадьба с Радомиром», — Арисия поморщилась. «Очень идеальное событие». «Прости». Лада взяла княжну за руки. «Мы будем рядом и поможем, чем сможем». «Но мне все равно кажется это подозрительным». Нанна занялась прической Рисы. «Отчего они сразу согласились?» «Потому что, как и Эсмор, тоже заинтересованы, чтобы тьма поскорее закончилась». Риска махнула рукой в сторону окна. «Да и они изначально рассчитывали на этот брак. Годр в любом случае получил то, что хотел». Пришедший молчаливый слуга проводил Арисию на праздничный ужин. Как и догадывались изначально, на него пригласили исключительно кьярров. Увидев Марианну с Тианом, Арисия невероятно обрадовалась. Даже хмурый Ксандр совсем ее не расстроил. Во главе стола восседал Годр, а по сторонам от него сын и жена. Еще несколько незнакомых Рисе людей присутствовали за столом, их рассадили между гостями, будто специально отделяя друг от друга. «Разделяй и властвуй, как в старинном трактате об управлении», — сразу же подумалась Рисе. Илай не пришел. Его отсутствие заметила не только Риска, но и дракон, который не постеснялся спросить об этом у самого князя. Княжич Радомир сразу покрылся красными пятнами и скривился, будто ему внужник необходимо. Княгиня поджала красивые губы, а Годр невозмутимо отозвался. «У него есть обязательства перед Фарром. Он их выполняет». Как расшифровать такой ответ, Арисия не поняла, зато тут же заметила сузившиеся зрачки Ксандра. Умный дракон не зря сидел на княжеском престоле. Он что-то заподозрил. После ужина Годр официально подтвердил заинтересованность в срочном заключении брака между Радомиром и Арисией, в соблюдении предварительных договоренностей двух княжеств и в оказании помощи Лорекелю против Эсхари. Правда, вся помощь Фара состояла в невмешательстве в дела королевича. У Тиана в запасе было меньше 3 дней на решение своих вопросов. Лорекельцы очень желали выполнить задуманное, поэтому, не дожидаясь конца ужина, занялись охотой на демонов. На прощание Марианна виновато улыбнулась и прошептала. «Прости, что бросаем, но это важно и может помочь и тебе». «Я знаю. Справлюсь». Оставшись наедине с княжеской семьей и двором, Арисия испытала широкую гамму отрицательных чувств. Княгиня Милена ее до сей поры не сильно жаловала, а теперь и вовсе перестала сдерживаться в публичной демонстрации презрения. Радомир, в свою очередь, собирался отыграться на невесте за пережитое в Эсморе унижение, о чем успел ей зло сообщить, больно сжимая руку в танце, пока Годр беседовал с гостями и их не слышал. Именно князь являлся оплотом адекватности в сложившейся ситуации, однако данный факт пугал Рису не меньше, ведь о его жестокости она знала не понаслышке. Все остальные присутствующие незаметно хамили, активно интересовались жизнью в Эсморе и напоминали о ее предыдущем посещении Фарра. Девушке очень хотелось ответить в их же стиле, но она опасалась последствий. «Сначала исполнение цели, а уже потом месть», — напоминала она себе. Несколько свечей морального издевательства и унижения наконец-то закончились. Арисия могла уйти в спальню. Дорога назад показалась бесконечно долгой, одежду хотелось снять и сжечь, а самой помыться в 3 водах. Такие неприятные взгляды и слова ее сегодня окружали. Но особенно мечтала прижаться к Илаю, чтобы он успокоил. Ванну ей организовали быстро, артефакты работали исправно, а вот Ил не пришел даже поздно ночью. Стремительно нарастало беспокойство за возлюбленного, ведь на него это было не похоже. Уже перед сном нагрянул Орвин с плохой вестью. Илай и Милош в тюрьме. «Как? Почему?» «Возможная попытка сорвать предстоящую свадьбу. Обещают, что после церемонии выпустят». «Это нечестно. Их ни за что посадили». «Ну, как сказать. Именно в данном вопросе эти двое вполне подружились. Годр спросил Марианну об вероятном событии, и Пифия подтвердила, что попытка будет. Но удачная или нет, сказать не может». «За что она так?» «Мари делает, что необходимо». «Кому необходимо? Я думала, она на нашей стороне». Риса тревожно заметалась по комнате. С распущенными волосами и в домашнем платье девушка выглядела крайне беспомощно. «На нашей. Успокойся. Завтра свадьба. Сама знаешь, ей нужно обязательно случиться. Не стоит давать Илу шанс сорвать все, погубить себя и весь мир». «Да, ты прав», — бесцветно произнесла Арисия. Силу княжны стало еще меньше. Она опустилась на край дивана, обхватив себя руками. «Мы будем рядом», — серьезно пообещал Орф. а потом заговорщически подмигнул. «Ну и ты всегда сможешь быстро стать вдовой? Или Радомир решит служить светлой и уйдет послушником в монастырь?» «Сомневаюсь, что это его мечта». «Ил бывает крайне убедителен», — ободряюще улыбнулся Орвин, поглаживая светлую бороду. Боевой маг умел успокаивать, или, судя по всему, какое-нибудь заклинание незаметно применил, ибо вскоре после его ухода Арисия забылась в крепком сне, совершенно без сновидений. Под утро раздался громкий стук, требовательный и бьющий по ушам. Лада, которая ночевала в комнатушке возле гардероба, вскочила первая и бросилась к двери, а Нанна помогла Арисии накинуть халат. В покой влетел Тиан. «Все живы?» «Да», — растерянно пробормотала Ариса, еще не понимая, что происходит. «Годр мертв», — не стал долго скрывать новости королевич. Девушки в ужасе замолчали, уставившись на него, как рыбы, выброшенные на берег. Причины неясны, но местные лекари сказали точно ни проклятие, ни убийство. Не уверен в их правоте, впрочем, хорошо, что Элай в подземелье. Будь он на свободе, стал бы главным подозреваемым. «Ох...» Риса села в кресло, прикрыв лицо ладонями. Неожиданная смерть князя ее шокировала. Любви и уважения она к нему не питала, но и гибели не желала. Пока основная версия — на все воля светлой. «Что теперь будет?» — взволнованно спросила Лада, подавая чашку с водой княжне. «Свадьба. Только Риса сразу станет княгиней». Тиан хмурился. Весь вид королевича говорил о его беспокойстве. «Пророчество сбывается», — ойкнула Нанка за спинами подруг. «Верно. Так, держи амулет». Он повесил Рисе на шею артефакт. «На всякий случай. Мне сильно не нравится происходящее». «А как же Элай?» Арисия задала вопрос, волнующий ее со вчерашнего дня. «Сейчас ему там безопаснее, чем здесь.